Толик задумчиво кивнул. «В Николаеве иных мало, дозоры, соответственно, маленькие, десятка два-три сотрудников. Ладно, сейчас приедем копну глубже», — пообещал Антон. «Ты фургончик-то свой запер, а?» «Да что ему сделается?» — Толик пожал плечами. «Да, все-таки придется позвонить шефу. Или обойдемся?» Чувствовал он себя явно неуютно. Толик возглавлял отдел системщиков уже больше года после того, как Антон ушел на оперативную работу. Но ни один сотрудник ночного дозора не вправе терять квалификацию. Вот и для Толика подошло время месячника оперативной работы. И в первый же день такой неприятный инцидент. «Наверное, придется сообщать», — решил Антон. «Тогда нечего тянуть», — вздохнул Толик. Тигренок с готовностью протянула ему трубку. Но Толик даже коснуться ее не успел, как трубка запеликала мотивчик подмосковных вечеров. Антон хотел было забрать телефон, но сдержался. Мало ли. Звонил явно кто-то из своих, но напряженной энергии служебного звонка не чувствовалось. Может, кто-то из дозорных просто звонит Тигренку? У каждого есть личное, даже у дозорных. Тигренок ответила. Большую часть времени она слушала, один раз только сказала «не знаю». «Это Гарик», — тихо и встревоженно пояснила она. «Андрюшка пропал». «Тюнников?» «Да. Гарик думал, он с нами». «Я его днем последний раз видел», — сообщил Толик. «Он собирался поехать отсыпаться». «Его телефон не отвечает. И еще, Гарик его не чувствует. А он ведь Андрюшкин наставник». Антон обернулся к Тигренку. «После субботы он словно одержимый сделался. Что ему сказал в подворотне тот темный?» Тигренок пожала плечами. «Да ничего особенного, я уже сто раз пересказывала. Детективом обозвал. Но Андрюшка действительно прокололся, сразу было понятно, что темный никакой не вампир. Я и сама ему это объяснила». «Не обязательно самому быть вампиром», — скучным менторским голосом заявил Толик. «Этот темный вполне может оказаться организатором всей бодяги. И, надо сказать, организаторские таланты у него явно выше средних». «Пешка Завулона», — предположил Антон. «Да, возможно. Вполне». «Бери выше, не пешка. Даже не конь или слон. Ладья. Тяжелая фигура. И как бы не ферзь». «Толик, не преувеличивай. Без Завулона темные нам проигрывают вчистую, а Завулона в Москве нет». «Это темные так говорят, а на деле кто знает». «Завулон последнее время вообще мало показывался», — вставил Антон. «Вот-вот. Сидел, готовил операцию. Самое паршивое, что я не могу представить ее целей. Да и что мы пока имеем? Два сомнительных убийства, совершенно непонятно, как связанные». «Если вообще связанные». Антон, казалось, и сам не верил в то, что сказал. «Нет, как хочешь, а связаны они», — упорствовал Толик. «Чую. И связующее звено — этот самый пришлый маг». «Да что тут думать», — сказала Тигренок. «С появлением Светланы у нас наметилось солидное преимущество. Темные стали сдавать позицию за позицией, вспомни, как шеф на Завулона давил на последних переговорах. И тот уступал. Собственно, а что ему делать-то оставалось? Похоже, темные начали операцию по восстановлению равновесия. Надо же, как неудачно. Как раз под чистую неделю». «Для темных самое удобное время», — проворчал Антон. «Они ведь знают, что мы не начнем пикировку без серьезного повода. А повода пока вроде как и нет». «Не каркай», — тяжелым голосом попросил Толик. Жигуленок стремительно летел по Ленинградскому, обгоняя надвигающийся рассвет. До конторы доехали в молчании. То ли каркать никто не хотел, то ли почувствовали. У подъезда нервно переминался с ноги на ногу Гарик. Рядом — невыспавшийся, щурящийся из-под очков Илья. «Так», — сказал Толик безрадостно, — сцепили зубы. Илья и Гарик быстро сели в машину. Сели, зажимая с боков Тигренка, и Антон сразу понял, почему они так сели, и что сейчас скажет бледный, разъяренный от того очень сдержанный Гарик. «Гостиница «Космос». Андрюха мертв, ребята». Толик до отказа вдавил педаль акселератора, но догнать смерть не по силам и самому мощному автомобилю. Тигренок слабо дернулась, крепко зажатая друзьями, и застыла. «Как это произошло?» — глухо спросил Антон. «Только что позвонил темный, Виталий Рогоза. Говорит, обнаружил в своем номере труп иного». «Я ему лично глотку перегрызу!» — хрипло пообещала Тигренок. «И попробуйте меня остановить!» «Я на всякий случай позвонил Медведю», — сказал Илья очень нейтрально. «Думаю, он уже у космоса». Антону показалось, что коллеги заранее поняли и смирились. Свалка неизбежна. И он тихонько погладил пистолет в подмышечной кобуре. Оружие, которое ему до сих пор ни разу толком не понадобилось. У меня было стойкое ощущение, что события этой ночи еще далеко не закончились. Кажется, я мало-помалу начинал предвидеть ближайшее будущее. Не в деталях отнюдь, скорее как спутанный клубок вероятностных нитей. Я начал чувствовать, куда ведут самые толстые пряди. Тревога, беда, беспокойство, опасность — вот что готовила мне сегодняшняя ночь. Сначала я хотел дождаться темных около их БМВ внизу у подъезда, но потом понял — нет, не нужно. Не стоит их посвящать в... ну, в общем, в мое полное неведение. Пусть думают, что я на самом деле веду игру. Шефа дневного дозора в Москве нет, остальные мне вроде как бы и не соперники. Хотя что это я? Не высоко ли хватил? Мало ли в Москве сильных магов, пусть даже и не работающих в дозорах. Не вечно же меня будут тянуть по лестнице, бесконечных лестниц не бывает. Найдется и на меня управа. Тем более, что москвичи — маги с опытом, многие с вековым. А я сам толком не знаю, что умею, что нет. Дикарь еще. Да и кто сказал, что моя сила тем же чудесным образом не иссякнет, каким появилась? Так что не спеши, Виталик, не гони волну на берег. Лучше подумай, что плохого может принести тебе умирающая ночь. И, наверное, не тяни кота за хвост, ускорь шаг. Я торопливо дошел до Щелковского шоссе, нырнул в подземный переход и на противоположной стороне дороги принялся голосовать. Чем мне нравится Москва, так это тем, что даже глухой ночью, даже ранним утром, стоит поднять руку, и к обочине тут же прижмется автомобиль. Это в Николаеве можно торчать полчаса, и никто даже не подумает остановиться. А здесь все решают деньги. Они всем нужны. ВДНХ, полтинник, стандартная такса. Я сел в молодящийся Volkswagen и поехал навстречу почти осязаемым неприятностям. Уже внизу у гостиницы я почувствовал, что защита моего номера повреждена. Она сработала, защита, сработала как надо. И как раз в этом моя главная проблема. Ни на кого не глядя, я поднялся на шестой этаж, дошел до номера, вставил ключ в замок и на миг замер перед дверью. Ладно, чему быть, того не миновать. Он лежал посреди гостиной, распростерши руки. Лицо было по-детски удивленным и обиженным, словно вместо вожделенной конфеты в фантике вдруг обнаружился злющий шершень, незамедлительно вогнавший жало в неосторожно подставленный палец. Он нарвался на кольцо Шааба. Несложная, но мощная магия. И, естественно, он не знал нужного слова. Он — юный детектив-неудачник. Андрюха Тюнников, пытавшийся уличить меня в убийстве девушки светлой из ночного дозора. Будь он поопытнее, никогда не сунулся бы в закрытое кольцом место. Я даже не стал опоясывать весь номер, только шкаф с сумкой. И вот это как раз мне меньше всего было нужно. Если смерти обычных людей светлые рассматривали всего лишь как браконьерство, то убийство иного — совершенно другой уровень. Это уже пахнет трибуналом. Но я же закрыл свою территорию понятным для иных образом. Мое! Не лезьте! Мое! Нельзя! Нет, полез. И все, упокоился в сумраке. Балбес малолетний. Неужто выслужиться хотел? Надо сознаваться, иначе спросят так, что мало не покажется. И я потянулся к телефону, не сотовому, а обычному, который стоял на столе. Номер не замедлил услужливо вынырнуть из памяти. «Ночной дозор?» «Виталий Рогоза иной. Темный. У меня тут ваш сотрудник Андрей Тюнников, если не ошибаюсь. Он мертв. Приедьте, что ли?» Гостиница «Космос», номер 612.